Дурные предчувствия появились, когда карета свернула с Рутленд Плейс, и если бы Шарлотта не понимала, что это будет выглядеть глупо, то окликнула бы кучера и приказала поворачивать обратно. Но она была связана словом. Предприятие выглядело крайне необычным, и, возможно, Аларик неверно интерпретирует ее мотивы. Краска бросилась в лицо уже от одной мысли об этом. Кэролайн, безусловно, была отнюдь не единственной женщиной, очарованной им настолько, чтобы совершенно потерять чувство меры. К тому времени, как карета остановилась на Парагон-Уок и лакей помог из нее выбраться, Шарлотта уже искренне надеялась на то, что поле Аларика не окажется дома, и она сможет ретироваться с чувством выполненного долга. Но удача обошла ее стороной. Хозяин не только был дома, но и принял ее с видимым удовольствием. «Как приятно вас видеть, Шарлотта!» Он стоял на некотором отдалении от нее, улыбаясь. И если и был удивлен, то успешно это скрывал. Иное было бы неучтивостью. «Это так великодушно с вашей стороны, мсье Аларик», — ответила Шарлотта и тотчас почувствовала себя неловко. Она едва успела переступить через порог, а разговор уже пошел не так, как ей бы хотелось. Хотя, как знать, возможно, во Франции или откуда он там приехал, все полагали, что он француз, но никто не помнил, чтобы он говорил об этом. Обращаться к человеку по имени и не считалось фамильярностью. Аларик по-прежнему улыбался, и ей стоило немалого труда собраться с мыслями. «Пожалуйста, простите, что пришла без приглашения или даже не оставив заранее карточки». Это было нелепо, и он знал об этом не хуже, чем она, но позволило начать разговор. «Я уверен, что и обстоятельства более чем необычны», — любезно заметил Поль. «Могу предложить вам какой-нибудь освежающий напиток, чашечку чая, например». Чай дал бы возможность хоть чем-то занять руки, и это означало бы, что ее пребывание в доме продлится как минимум полчаса. «Благодарю, это было бы чудесно». Шарлотта опустилась в чрезвычайно удобное с виду кресло, и месье Аларик, позвонив в колокольчик, отдал служанке распоряжение, а затем сел напротив, на простой диван из темного бархата. В комнате, что необычно, почти отсутствовали украшения, зато было множество книг в кожаных с золотым тиснением переплетах, помещенных в футляры из красного дерева, сероватая марина над каминной полкой, турецкий молитвенный коврик, такой блестящий, что он походил на церковное окно. Марина, от латинского «маринус», «морской». Жанр изобразительного искусства, изображающий морской вид, а также сцену морского сражения или иные события, происходящие на море. Все это выглядело несколько инородным и прекрасным. Француз сидел в небрежной позе, закинув ногу за ногу, и продолжал улыбаться, но глаза его оставались серьезными. Он знал, что она пришла не по какому-то банальному или общественному делу и ждал, когда же гостья наконец заговорит. Во рту у Шарлотты пересохло, все заготовленные слова вылетели из головы. «Мы с Эмили обедали с отцом», — сказала она довольно-таки резко. А Ларик не перебивал, продолжая смотреть ей прямо в глаза. Сделав глубокий вдох, она продолжала. «Нам пришлось обсудить одну достаточно неприятную тему, никак не связанную со смертью Мины или тем несчастным случаем, что произошел с бедным Тормодом». Тень озабоченности опустилась на его лицо. «Мне жаль». Шарлотта даже не знала, кто был инициатором этих отношений, Аларик или Кэролайн, поэтому ей следовало быть осторожной, ведь прежде, всякий раз, когда они встречались, ничего другого, кроме крайней любезности, он не выказывал. Либо был более скрытным, чем Кэролайн, либо, что казалось более вероятным, не был осведомлен о глубине ее чувства. В конце концов, он знал ее мать не так хорошо, как она. Шарлотта прокашлялась. Теперь, когда нужно было раскрыть все карты, либо переменить тему и заговорить о чем-то другом, все оказалось не так-то и просто. Она ясно осознавала, что он сидит всего в нескольких футах от нее. Когда-то Шарлотта считала его предводителем некоего загадочного общества, практикующего черную магию. Теперь это казалось абсурдным. Но что, если она считала его менее тщеславным и более милосердным, чем он есть на самом деле? Возможно ли, что ему не доставляет удовольствия то гипнотическое обаяние, которое позволяет ему без сколь-либо заметных усилий завоевывать сердца окружающих? Шарлотта сглотнула и начала заново. Причем получилось гораздо высокопарнее, нежели ей того хотелось. Похоже, отец в последнее время слишком усердно занимался делами и меньше, чем следовало, времени уделял домашней жизни. Думаю, вследствие этого бедная мама чувствовала себя немного позабытой. Разумеется, она не жаловалась. Не станешь же просить мужа о небольших знаках внимания, потому что даже если он их окажет, они ничего не будут стоить. Ты будешь чувствовать, что сама их вызвала. А в действительности он о них даже и не думал. «Стало быть, вы и ваша сестра указали ему на это?» — предположил Аларик, и в глазах его проступило понимание. «Именно», — быстро согласилась Шарлотта. «Мы бы сильно расстроились, если бы наша семья разрушилась из-за обычного недопонимания. Скажу даже так, мы намерены воспрепятствовать этому любой ценой. Подобные вещи выходят из-под контроля очень быстро. Возникает новая привязанность, в которую оказывается вовлечена другая сторона, и прежде чем успеваешь эти отношения расстроить, случается...» Француз смотрел прямо на нее, и она оказалась не в силах продолжить. Было совершенно очевидно, он знает, что она имеет в виду. «Домашняя трагедия», — закончил он за нее. Шарлотта с удивлением заметила, что цвет его лица изменился, словно под кожей разлился некий черный зловещий свет. И тут ей стало ясно, что он просто не понимает силу своих чар, своей власти. Либо он не понимал других женщин в прошлом, либо полагал причиной их собственную природу, а себя всего лишь злополучным катализатором. «Думаю, трагедия — самое подходящее слово», — продолжала Шарлотта. «Возможно, нам следует поближе взглянуть на то, что способно сотворить страсть. Возьмем, к примеру, миссис Денбай. Вы ведь видели ее? Ее отчаянное, безнадежное чувство к мистеру Лагарду едва ли можно описать таким мягким и избитым словом, как несчастье, не правда ли?» В течение нескольких минут Аларик безмолвствовал, и Шарлотта уже начала чувствовать себя некомфортно под его пристальным взглядом. Ее очень беспокоило, что она находится с ним в комнате одна. Явиться сюда с визитом уже само по себе было большой глупостью, и ей следовало настоять на том, чтобы Эмили поехала с ней. Кто-нибудь мог ее видеть. К тому же кругом постоянно шастают слуги. Пойдут разговоры. Ее репутации ничто не грозило, на Парагонуок никому не было до нее дела. Но как насчет Эмили? Кто-нибудь мог узнать в Шарлотте ту девушку, что приезжала к Эмили, когда здесь происходили те убийства? И как насчет самого Поля Аларика?